Глава 23. Старый город, Марбелья, Испания. Кейт не могла оторвать глаз от солдат Иммари позади. Она ожидала, что они ринутся через променад, чтобы схватить ее, Мартина и обоих мальчиков, но они почему-то ничего не сделали. Вместо этого они просто околачивались на улицах и в переулках, выходящих на площадь, расхаживая перед массивными грузовиками. Одни курили, другие говорили по радио, и все держали автоматы на изготовку, дожидаясь неизвестно чего. Кейт обернулась к Мартину. Чего они? Это зона погрузки. Они просто ждут, когда люди сами на них выйдут. Пошли. Он ринулся в узкую улочку, устремляясь прямо навстречу надвигающейся толпе. Поколебавшись, Кейт бросилась следом. Толпа была уже в сотни метров, и расстояние стремительно сокращалось. Мартин подергал ближайшую дверь магазина на первом этаже, но та была заперта. Метнувшись через улицу, Кейт рванула дверь кафе, та даже не шелохнулась. Женщина привлекла мальчиков к себе, толпа была уже в 50 метрах. Кейт попробовала дверь особняка рядом с магазином. Тоже заперта. Толпа сомнет ее вместе с мальчиками через считанные секунды, втопчет их в пыль. Может, удастся, поставив мальчиков перед собой, втиснуть их в дверной проем, заслонив собой. Подтолкнув их вперед, она замерла в ожидании. Услышав, как сзади подбегает Мартин, намереваясь защитить ее собственным телом, как она уже загородила мальчиков своим, толпа была уже в 30 ярдах. Несколько беглецов оторвались от массы, устремляясь вперед с решительными холодными взорами. На Кейт, Мартина и мальчиков они даже не взглянули, промчавшись мимо с непрошибаемым равнодушием. В окне второго этажа кто-то отвел кисейную штору. В окне показалось лицо ровесницы Кейт, темноволосой, с оливковой кожей. Поглядев вниз, она встретилась взглядом с Кейт. Прошло мгновение, и выражение тревоги на лице женщины сменилось озабоченностью. Кейт хотела окликнуть ее, но та уже скрылась. Она втиснула мальчиков в дверной проем. «Стойте спокойно, это очень важно». Мартин оглянулся на надвигающееся скопище, а затем дверь перед ними, щелкнув, распахнулась, отчего Кейт, Мартин и мальчики повалились на пол. Мужчина поднял их на ноги, а женщина из окна второго этажа тем временем захлопнула дверь. Раскатистый топот ног уже пробивался сквозь окна и двери. Мужчина и женщина повели их вглубь дома, в гостиную, с большим камином, но без окон. Странное место озаряли свечи, и глаза Кейт не сразу приспособились к полумраку. Мартин что-то затараторил по-испански. Кейт принялась осматривать мальчиков, но они вырывались и отбивались от ее рук. Оба уже почти дошли до ручки, перевозбудились, устали, не понимали, что происходит. Как же ей быть? Больше они этого не вынесут. Можем ли мы здесь прятаться? Точь-в-точь, как сказал Мартин, или бежать, или прятаться. Расстегнув рюкзак, висящий на плечах у Грея, она достала оттуда два блокнота и карандаши и отдала их мальчикам. Схватив канцелярские принадлежности, Ади и Сурья забились в уголок. Им требовалось хоть какое-то подобие нормы, нечто знакомое, чтобы обрести опору и успокоиться. Мартин бурно жестикулировал так, что Кейт никак не могла застегнуть рюкзак, и все повторял одно слово «туннель». Переглянувшись, хозяева поколебались, но все-таки кивнули и дали Мартину нужный ответ. Он оглянулся на Кейт. «Мальчиков нужно оставить». «Ни в коем случае!» Он отвел ее к камину и заговорил вполголоса. «Чума отняла у них сыновей. Они возьмут мальчиков. Если Иммари будут придерживаться предыдущего протокола зачистки, семьи с маленькими детьми трогать не станут, если те принесут присягу. Призывают только подростков и бездетных взрослых». Кейт огляделась, мысленно подыскивая контрдоводы. На каминной доске красовалась фотография хозяев, которые стояли на пляже, положив руки на плечи двум улыбающимся мальчикам, примерно одного возраста с Ади и Сурьей, да и цвет волос и кожи у них был приблизительно такой же. Кейт перевела взгляд с семейной четы на мальчиков. Те тихонько трудились в углу возле запаса свечей, сутулившись над своими блокнотами. Кейт прищурилась и попыталась собраться с мыслями. «Они не говорят по-испански». «Кейт, да они вообще почти не разговаривают. Эти люди будут заботиться о них, как сумеют. Это наш единственный козырь. Ты только подумай, мы спасем сразу 4 жизни», — он указал на взрослых. «Если мальчиков поймают с тобой или со мной, то сразу же поймут, кто они такие. Мы только подвергаем их излишнему риску. Так необходимо поступить. Мы за ними вернемся. И потом, их нельзя взять с собой туда, куда мы направляемся. Это будет труднее. А куда мы? Но Мартин не дал ей договорить. Быстро сказал что-то хозяевам, и все трое вышли из гостиной. Кейт за ними не последовала, вместо этого подойдя к мальчикам в углу и заключив их в объятия. Те начали сопротивляться, но через минуту успокоились. Поцеловав каждого в макушку, Кейт их, наконец, отпустила. Дожидавшиеся за порогом супруги провели Мартина и Кейт по узкому коридору в тесный кабинет с большим дубовым письменным столом и книжными шкафами от пола до потолка. Подойдя к шкафу у дальней стены, мужчина принялся сбрасывать тяжелые тома на пол. Жена к нему присоединилась, и скоро полки опустели. Поднатужившись, мужчина отодвинул шкаф от стены, нажал на кнопку рядом со шкафом, и секция стены со щелчком ушла вглубь. Он толкнул эту секцию, и она, повернувшись, открыла взором грязный каменный тоннель.